Глава 4. Я сидел в своей комнате и смотрел телевизионную передачу. Точнее, я лежал в своей комнате, вперев невидящий взгляд в экран. Но какие-то клеточки в мозгу у меня, очевидно, все-таки бодрствовали. Потому что когда дикторша сообщила, что сейчас будет передано интервью с начальником Шерлотской полиции Нейлом Кендрю, я тут же стряхнул с себя дремоту. Нейла Кендрю я знал давно, с того времени, когда я еще был частным детективом, а он капитаном полиции. Я его не видел несколько лет и поразился, как он обрюзг за это время. Щеки у него обвисли, как у бульдога, но глаза, в отличие от бульдожьих, были узенькими щелками. Особой красотой он не отличался и в молодости. Сейчас он один вполне мог бы понизить преступность в Шерлоте. Если бы он согласился ходить по улицам, его физиономия распугала бы даже самых закоренелых правонарушителей. Он говорил что-то об электронных судах, о новом техническом оснащении полиции. Особенно к его словам я не прислушивался. Сам не знаю почему, но я взял свой кассетный магнитофончик, который Оуэн привез мне из моей квартиры на второй день пребывания здесь, и подсоединил его к телевизору. Я нажал на кнопку «Запись» и стал думать, зачем я это сделал. И понял, а что если мне удалось бы когда-нибудь поработать над этим голосом на машине Ламонта и преподнести подарок Нейлу Кендрю, чтобы он послушал, как он назначает меня своим заместителем. Нет, лучше, чтобы он рассказал, как он в бытность капитаном получал треть у продавцов наркотиков. Об этом говорили тогда все, но никто, разумеется, никогда и не пытался ничего доказать. И чтобы Кендрю сказал: «Джентльмены, я не могу молчать, хотите верьте, хотите нет, но меня мучает совесть, и поэтому я должен публично покаяться». Боже, я представил себе реакцию бедного Кендрю. Щеки у него отвиснут до пояса, а глаза исчезнут вовсе. Раздался телефонный звонок. Уж не Кендрю ли звонит мне? Профессор Ламонт приглашал меня обедать сегодня вечером с его дочерью. «С удовольствием, профессор», — сказал я и почувствовал, как сердце у меня забилось. «Спасибо, дорогой Рондал. Простите меня за напоминание, но, надеюсь, вы помните наш уговор. Одри знает, что у меня здесь собственная лаборатория. И все». «Да, ну вот и прекрасно». Когда я вошел в столовую, Одри уже была там. На ней был костюм из толстого твида, строгий жакет и длинная юбка. Она подняла сзади волосы, и лицо ее стало еще красивей. Она увидела меня и улыбнулась. Улыбка показалась мне рассеянной и холодной. Конечно, теперь, когда я служащий ее отца, я превратился в нечто домашнее. Ну, если и не в слугу, то во всяком случае во что-то малоинтересное. Ну что ж, она безусловно права. «Добрый вечер, мистер Рондал», — сказала она и протянула мне руку. «Я рада, что отец заполучил вас к себе на какое-то время. Я, правда, не знала, что ему в лаборатории нужен еще и адвокат, но я не вмешиваюсь в папины дела. Это очень скучно». «Добрый вечер, мисс Ламонт», — сухо сказал я и наклонил голову. Самое сильное оружие, которым я располагал, была сухость, извечное оружие бессильных. Она удивленно подняла брови, и как тогда, в первый раз, они выгнулись совсем по-детски. На мгновение на ее лице появилось выражение недоумения, потом обиды, потом равнодушие. «О, Оуэн!» – улыбнулась она и повернулась к Бонафонте, который вошел в комнату. На нем был прекрасно сшитый темно-серый костюм, который шел ему. Я посмотрел на него. Лицо его было напряжено, на щеках выступили пятна. Он улыбнулся ей, но улыбка была вымученная, жалкая. «Что с вами, Оуэн?» – спросил Одри. «Со мной?» «Да, с вами». «Ничего. Вы не рады меня видеть? Я не претендую на многое, но для чего вы издеваетесь надо мной?» «Я? Над вами? Господь с вами, Оуэн?» «Как вы можете даже подумать, что я не рад вам? Вы же знаете, Одри». Оуэн сделал судорожное глотательное движение, словно был питоном и собирался проглотить кролика. «Что же я должна знать?» Она снова изобразила недоумение. То ли она была профессиональная обольстительница, то ли очень хорошая актриса. «Одри!» У Бонафонте было такое лицо, что я даже испугался за него. Еще минута, и он подавится кроликом. «Ничего не могу понять». Она развела руками тем же жестом, что и ее отец, но в отличие от его лапок, руки у нее были длинные и красивые. Она вдруг озорно рассмеялась. «Неужели вы хотите сказать, мистер Бонафонте, что я вам нравлюсь? Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я всегда относилась к вам с таким уважением. Боже, — думала я, — неужели же такой талантливый и симпатичный человек обратит когда-нибудь внимание на меня?» «Одри», — снова пробормотал Бонафонте и скривился, как от зубной боли. «Для чего вы это говорите?» «Простите, Оуэн», — грустно сказала она и печально опустила плечи. «Я знаю, что не могу понравиться вам. Что ж, каждый должен нести свой крест. Вам нужна девушка молодая, красивая, хорошо воспитанная, а не такая хулиганка, как я». Она даже не издевалась над ним, не кокетничала с ним, она просто дурачилась. Бонафонте сделал титаническое усилие, проглотил кролика, вытер вспотевший лоб платком и взял из рук Одри стакан с мартини. «Бедный Оуэн», — тихонько вздохнул около меня профессор Ламонт. «Когда он видит ее, он совершенно теряет голову». «Я его прекрасно понимаю», — также тихо ответил я. Профессор бросил на меня сбоку быстрый, благодарный взгляд. «А где Эрни?» — спросил профессор. «Он же обещал вернуться к обеду». Он посмотрел на часы. «Пусть пеняет на себя. Прошу к столу». Мы прошли в столовую и уселись за круглый стол, на котором у каждого кресла стояла карточка с именем. Я оказался между Одри и молчаливым высоким типом с лошадиными зубами, инженером Харрис Прайсом. По всей видимости, он считал, что двойная фамилия так возвышает его над прочим однофамильным плебсом, что ни разу ничего никому не сказал. Впрочем, может быть, я и ошибался. Вполне возможно, что он был просто глухонемым. Но так или иначе, аппетит у него был отменный. Немолодая женщина, прислуживавшая за столом, по-видимому, знала об этом, потому что все время подкладывала ему на тарелку. «Простите, мисс Ламонт», — нагнулся я к Одри, — «вы не могли бы сказать мне, мой сосед слева вынужден есть за двоих из-за того, что у него двойная фамилия, или он носит детям пищу за щеками?» Она улыбнулась и покачала головой. «О, я не знала, что вы такой злослов». Обед продолжался. Мой сосед слева продолжал с какой-то мрачной решительностью нашпиговывать себя едой. Бонафонте все шел красными пятнами, профессор Ламонт смотрел на Одри с немым восхищением, а сама Одри с воодушевлением рассказывала о необыкновенном уме своей собаки, которая вышвырнула с пятого этажа на улицу ее тапки. Это было настолько прекрасно, что я даже забыл на несколько минут, где мы находимся. После обеда Одри пригласила Бонафонте и меня немного погулять. Бонафонте угрюмо отказался, с ненавистью посмотрел на меня, и мы вышли во двор. Одри взяла меня под руку, и мы долго молча шли по дорожке. Пал туман, и зажженные в саду фонари окружали светлые нимбы. «Мне показалось, что вы за что-то сердитесь на меня», — сказала Одри. «А мне показалось, что вы запрезирали меня». «Запрезирала? За что?» «За то, что я здесь». «Если бы она что-то знала, она должна была дать мне понять». «Боже мой, какая глупость!» — она помолчала немного. «Скажите, а что с Геррера?» Она все-таки думала о нем, в отличие от меня. Хотя именно мне, его адвокату, следовало помнить, что время идет и срок подачи апелляции приближается. Я пожал плечами. «Ничего, мисс Ламонт, к сожалению, ничего нового». «В прошлый раз вы спросили у меня, мог ли он совершить убийство. Я думала об этом». «И к какому же выводу вы пришли?» «Не знаю. То мне кажется, что безусловно не мог, то появляется уверенность, что мог и легко». «Что мы вообще знаем друг о друге и даже о себе? Вы думаете, я знаю себя? Нет. Иной раз я взгляну на себя в зеркало, посмотрю на это совершенно незнакомое лицо и думаю, что это особо еще выкинет. Вы знаете, Изон, почему я пыталась покончить с собой?» Я промолчал. Она смотрела на меня с какой-то настойчивой требовательностью. «Вы думаете, потому что Геррера бросил меня? Чепуха. Просто потому, что я вдруг ощутила чудовищное одиночество. Я точечка в безбрежном мире, одна, совсем одна. Ни людей, которым я нужна, ни дела, которое нужно было бы мне. Рисунки, попытки стать фоторепортером – все это было дамским рукоделием. Я помню тот вечер, я вдруг ощутила свое одиночество и свою никчемность так остро, так безжалостно, что поняла – это конец. Мне было не страшно умирать, страшно было жить». У меня сжалось сердце. Боже, до чего же нелепо устроен мир, если это очаровательное существо не могло быть счастливо. Мне вдруг остро захотелось прижать ее к груди, заслонить от зеркала и одиночества, растопить ее замороженное сердце. И я смог бы это сделать. Столько я испытывал это мгновение теплоты и нежности к Одри Ламонт. Она буквально захлестывала меня, эта нежность и теплота. Мне было трудно дышать, если бы я только мог рассказать ей. Но я не знал нужных слов. Я только взял ее руку и осторожно сжал в своей. «Почему любовь всегда приносит с собой грусть?» «Не надо, Одри», – пробормотал я, – «все будет хорошо». Я остро осознавал, какими жалкими и никчемными были мои слова, но Одри вдруг остановилась и пристально посмотрела на меня. В полутьме сада ее глаза показались мне огромными и странно напряженными, может быть, безумными. «Это правда, Изон?» – прошептала она. «Вы верите, что что-то еще может быть, что я смогу спрятаться от себя? Скажите мне, скажите!» Голос ее стал требовательным, дрожащим от нетерпения. «Да, Одри, я верю, что два человека могут уже не бояться одиночества». Но Одри, казалось, уже не слышала моих слов. Ее рука в моей обмякла, возбуждение покинуло ее, и голос ее прозвучал тускло, когда она сказала мне. «Спасибо, Изон. Вы ведь не сердитесь, что я вас так называю?» «Нет, Одри. Когда вы будете в городе?» «Не знаю. Какое-то время я, наверное, побуду здесь. Через несколько дней я снова приеду, хорошо?» Она посмотрела на меня искоса. «Да, я буду ждать тебя, Одри». Мы подошли к дому. «Я замерзла, Изон. Я уеду сейчас. Попрощаюсь с отцом и уеду. Не знаю почему, но, наверное, лучше уехать сейчас». Она посмотрела на меня очень пристально и очень серьезно и прижалась губами моей к щеке. «Нет, не поцеловала, прижалась. Я почувствовал, что она дрожит. Я должна уехать», — снова повторила она. «Сейчас же. Иначе я останусь здесь, а я этого не хочу. Ни сейчас, ни сегодня. «Ты проводишь меня?» Я молчал. Я ничего не понимал. Почему она хочет уехать? Она вошла в дом, а я стоял, задрав голову, и смотрел на звезды, удивительно сочные и яркие в ночном октябрьском небе. На душе у меня стало вдруг удивительно тихо и спокойно, и тепло. Словно в ней, в душе, затопилась печурка. Но только на минуту, потому что я не мог забыть, кто ее отец и чем он занимается. Боже, почему ты делаешь жизнь такой сложной, нелепой, непонятной? Почему ты одной рукой посылаешь мне женщину, которую я, наверное, полюблю, если не люблю уже, а другой ставишь между нами бело-розового мистера Ламонта? Почему? Господь, если и слышал меня, ничего не ответил. Не ответили и октябрьские звезды, которым, скорее всего, тоже не было до меня дела. Я вздохнул. Увы, отвечать всегда нужно самому, по крайней мере, на свои вопросы. В светлом стереоскопическом прямоугольнике открывшейся двери возникли Одри и ее отец. Он приподнялся на цыпочки, поцеловал дочь в щеку и что-то сказал ей. Она вышла, закрыв за собой дверь, но она тут же снова распахнулась и на улицу вышел Бонафонти. «Я провожу вас, Одри», – тихо сказал он. «Спасибо, Оуэн, но у меня есть свой ключ». «Ключ», – промелькнуло у меня в голове. «Я провожу вас, Одри», – снова повторил Бонафонти. «Оуэн», — сказала Одри, — «я попросила проводить меня мистера Рондала. Вот он стоит и ждет меня. И все равно я провожу вас». Теперь я понял. Они боялись, что я могу удрать вместе с ней. «До свидания, Одри. Я буду ждать вас», — сказал я. «Ну так как дела, дорогой мой Рондал? Двигаемся ли мы вперед?» — спросил меня через несколько дней профессор, когда я пришел к нему в кабинет. «Как будто, мистер Ламонт, мне совестно беспокоить вас так часто, но пока я... Да Господь с вами, мой друг! Я получаю огромное удовольствие от бесед с вами». Он был искренен, я в этом не сомневался. Беседы наши, наверное, действительно были ему приятны. Но беседовали мы не о судьбах цивилизации, а о том, как получше упрятать в тюрьму невинного человека. Что лишний раз доказывает, что умный человек может получать удовольствие от малого. «Так как поживает наш друг Капполо?» – хитро спросил Ламонт и быстро потер одну о другую свои лапки. «Как будто ничего», – пожал я плечами. «Я так и не смог отбросить вашу идею с наркотиками. Я лишь несколько разработал ее». «Ну-с, послушаем. Видите ли, даже если бы мы и могли подсунуть героин ему в сейф, немножко это было бы подозрительно. Согласитесь, нужно быть круглым идиотом, чтобы держать пакет с наркотиками у себя в кабинете, даже в сейфе. И даже в доме у себя осторожный человек тоже не будет прятать такие вещи. И вместе с тем ему нужно спрятать на неделю пакет во что бы то ни стало». И тут в голову мистеру Капполе приходит простая мысль. Его сын, Питер, студент Мистакского университета, навещает их примерно раз в неделю. «Заметьте, мистер Ламонт, что этих сведений в досье не было, и я попросил Эрни разузнать, как часто Питер Капполо заезжает домой. Так вот, когда Питер приехал домой, его отец засовывает за спинку заднего сиденья его машины пакет с наркотиками. Примерно через неделю, когда сын снова приехал бы к отцу, мистер Капполо благополучно вынул бы пакет». «Так-так-так», – одобрительно кивал мне профессор, так и светясь своей бело-розовой улыбкой. Но он не предусмотрел одной детали. Приятель сына, тоже студент, одалживает у него на вечер машину. Ему хочется произвести впечатление на свою новую знакомую. Они едут в кино на открытом воздухе, знаете такое, где смотрят фильмы своих машин. Так-так-так. Фильм оказывается скучным, и приятель Питер вместе со своей девушкой перебираются на заднее сиденье. В их возрасте и в такой ситуации большинство фильмов окажутся куда менее интересными, чем возможности, предоставляемые задним сиденьем электромобиля. Но это скорее точка зрения приятеля Питера. Девушка не очень рада его приставаниям, а когда он становится еще настойчивее, она начинает его отталкивать. Когда два человека возятся на заднем сиденье, вполне может случиться, что один из них, приятель Питера, случайно сдвигает спинку заднего сиденья. Что это? Странный какой-то пакет. Девушка тоже рассматривает его с любопытством. Она рада, что ее оставили в покое, она так легко отделалась. Они пытаются развернуть пакет. Какой-то белый порошок. О, они не дети. Впрочем, у нас даже дети знают, что за белый порошок прячут взрослые в укромных местечках. Оба напуганы. Это не шутка, пакет с наркотиками. Конечно, выдать приятеля не слишком приятная вещь, но оказаться замешанными в таком деле еще хуже. Они идут полицию, она подтверждает его показания. Бедный Питер все отрицает, он ничего не знает. А кто еще пользовался его машиной? Да никто. Разве вот отец ругал его в прошлый раз, когда он заезжал домой, что сиденья очень пыльные. Он как раз взял пылесос и почистил интерьер машины. Отец вообще очень аккуратный человек. Настолько аккуратный, что почти не оставил следов на пакете. Разве что где-то на сгибе 1-2 отпечатка пальцев. Так-так-так, задумчиво пробормотал профессор Ламонт. Он больше не улыбался. Ну что ж, просто и интересно. Но цена героина, чтобы было солидное количество белого снадобья, как его называют, нужно заплатить за него изрядную сумму. Во-первых, бедный Капполо не знал, что его надули. Он польстился на дешевизну и купил партию героина, безобразно разбавленного молочным сахаром. Во-вторых, я думаю, что мы сможем достать героин через наших знакомых по божеской цене. «А почему вы думаете, дорогой мой Рондал, что мои знакомые могут иметь отношение к героину?» Лицо профессора было по-прежнему приветливо, но глаза смотрели холодно и настороженно. «Я ничего не думаю, профессор. Просто вы мне как-то сказали, что вы связаны с очень влиятельными людьми». Ламонт пожал плечами. «Ну, допустим. Итак, что же мы имеем?» Респектабельный банковский служащий купил или получил для перепродажи, сам ведь он не наркоман, пакет с героином, прятал его в машине сына. Отец пользуется честным, ничего не подозревающим парнем для обделывания своих грязных делишек. Красиво? Красиво. Капола, разумеется, все отрицает, но что сделал бы любой другой на его месте? Итак, приговор обеспечен, тюрьма, если, конечно, он не выберет полной переделки. Процесс может получиться достаточно эффектный. Ну и, соответственно, близкие и друзья Капулы будут чувствовать себя не лучшим образом. Например, его друг мистер Патрик Бракен, начальник следственного отдела Шервудской полиции, что и требовалось доказать. Профессор бросил на меня быстрый взгляд и улыбнулся. «Кажется, я в вас не ошибся, дорогой Рондал. У вас, безусловно, есть способности. Что ж, я еще подумаю над вашим сценарием, но на первый взгляд он кажется вполне осуществимым. Отпечатки его пальцев достать нетрудно. Найти кого-нибудь из приятелей его сына, кто сыграл бы роль человека, нашедшего пакет, тоже, пожалуй, не слишком сложно. Вот, пожалуй, и все. Не нужно заказывать масок. Жаль лишь, что вы обошлись без его голоса». Профессор ласково посмотрел на пульт своего синтезатора. «Что делать? Каждый отец гордится своим детищем». «Еще бы», – пробормотал я, – 16 лет жизни отдать. Это чудо, а не машина. Я бы, наверное, не мог на вашем месте от нее оторваться. Я не могу только одного понять, мистер Ламонт. Как вы нашли в себе силы оставить эту штуку только для себя? Слава ведь… О, действительно, соблазн был велик. Я бы, пожалуй, не устоял перед ним, если бы не Геррера. О, он помог мне не только закончить синтезатор. Он помог мне сделать выбор. Чтобы отомстить ему, я бы не остановился ни перед чем. И, как вы знаете, я не остановился. А слава, что ж, каждому свое». «Ну, не мудрено, что вы так любите свою машину. Но, наверное, работа на ней требует большого искусства, долгой тренировки. Мне следовало бы обидеться на вас. Синтезатор ведь не скрипка, работа на нем не искусство. В том-то и прелесть машины, что она практически автомат. Каждый раз, когда я смотрю, как она работает, у меня мелькает одна и та же мысль. Неужели я смог это сделать?» Профессор оживился, даже разгорячился. Жесты его маленьких ручек убыстрились. Он трепыхался и порхал, как маленькая птичка. Он посмотрел на меня. «У вас найдется хотя бы 10 минут, дорогой Рондал?» «О чем вы говорите, профессор? Тогда с вашего разрешения я покажу вам, как работает эта игрушка. Игрушка, стоившая мне 16 лет жизни. Ну-с, начнем. Вот сюда закладывается пленка с записанным голосом. Вот микрофон. Скажите что-нибудь, что угодно. Важно, чтобы набор слов был достаточно полным для последующего синтеза. Ну-с, прошу». «Я восхищен синтезатором, профессор. Это не машина, а чудо. И от ее возможностей просто кружится голова. Я преклоняюсь перед вашим гением. Я горжусь, что случай свел нас с вами». «Достаточно? Потому что я мог бы говорить на эту тему еще очень долго». «Вы мне льстите, Рондал». Профессор смущенно улыбнулся и слабо взмахнул рукой, словно решил отбиваться от моей грубой лести, но не слишком решительно. «Теперь смотрите. Мы вставляем пленку с вашим голосом сюда и нажимаем на кнопку, то есть включаем машину. Видите, вот здесь два окошка, красное и зеленое. Сейчас, когда закончится анализ, одно из них зажжется. Если зеленое, звукового материала машине для синтеза достаточно. Если красное, значит мало. Ну вот видите, зажглось зеленое. Отлично. Но как машина знает, что ей нужно синтезировать?» – спросил я. «Она, разумеется, не знает», — улыбнулся профессор. «Читать мысли она, безусловно, не умеет. Ей нужно дать программу синтеза. Для этого нужно напечатать нужный текст вот на этой машинке». «Именно на этой?» «Да, причем нужно помнить о некоторых особенностях. Так, например, знак вопроса или восклицательный знак ставится в начале предложения. Если вы хотите в каком-то месте получить паузу, необходимо вместо одного интервала между словами сделать 2-3 или больше. Вот смотрите, как я печатаю». Профессор вставил в машинку листок бумаги и напечатал. «Профессор Ламонт, мне нравится ваша дочь». Листок он всунул в узкую щель на панели и нажал кнопку с записью «Синтез». А экраны? О, это контроль. Когда синтез окончен, на одном экране вы видите фонограмму оригинала, на другом – полученного голоса. Если есть какие-то тонкие расхождения в интонации, тембре и тому подобное, вы видите и легко регулируете их при помощи вот этих ручек. Смотрите. На экранах появились две фонограммы. На мой взгляд, они были похожи друг на друга, как две капли воды. «Вот видите», – сказал профессор, – «расхождений нет. Ну-ка послушаем». Он нажал кнопку воспроизведения, и я услышал свой голос. «Безусловно, мой голос». «Профессор Ламонт», – произнес мой голос с моими интонациями, – «мне нравится ваша дочь». «Не может быть», – расцвел в счастливой улыбке Ламонт. «Вам нравится Одри? Ну-ка послушаем, что вы на это скажете». Он перемотал пленку и сдвинул какой-то рычажок. И снова я услышал свой голос, на этот раз более громкий и решительный, почти выкрик. «Ну как?» «Просто поразительно. Хотя я уже слышал свой синтезированный голос, но это действительно чудо. Другого слова я не подберу». «Ну а смысл?» – спросил профессор и вопросительно посмотрел на меня. Даже скорее не вопросительно, а просительно. «Смысл?» «Да, дорогой мой Рондл, слова, которые синтезировала машина. А вы?» «Поверьте, я с ней согласен». «Спасибо», – сказал профессор. «Спасибо, это прекрасная минута, верьте мне, я ее не забуду. Если бы вы знали, что она для меня значит. Я знаю, это, наверное, противоестественно быть так привязанным к ребенку, но она так несчастна». Он встал и чересчур долго сморкался, отвернувшись от меня. «Спасибо, Рондл», – пробормотал он. «Завтра мы с вами займемся деталями дела Капуллы».